Глава 9. Дворяне и крестьяне. Дворянское сословие. Дворяне – основные персонажи большинства произведений русской классической литературы. Дворянами были и большинство русских писателей-классиков, от Фонвизина до Бунина. Что же такое дворянство? Так называлось самое привилегированное сословие царской России. Дворяне, как правило, владели землей и до 1861 года жившими на этой земле крестьянами. С эпохи Петра I звание потомственного дворянина можно было получить по достижении определенного чина в военной или гражданской службе, при награждении некоторыми орденами, а также за особые личные заслуги. Первоначально дворянином именовался человек, служивший при великокняжеском или царском дворе, отсюда и корень слова. С XIV века русские дворяне стали получать от великих князей, а затем царей, в уплату за службу землю, поместье. В 1714 году Петр I закрепил за ними эту землю навеки, как наследственную. Тогда же в дворянское сословие влились и феодалы-бояре, владевшие землей по наследству от предков. Вотчина, то есть земля, принадлежавшая семье издревле, и поместье, земля, пожалованная царем за службу, слились с тех пор в понятие имение. В обоих случаях землевладение обычно именовалось поместьем, а его владелец – помещиком. Поместье, имение не надо смешивать с усадьбой. Усадьба – не все землевладение, а лишь помещичий дом с примыкающими строениями, двором и садом. С петровских времен дворянство, уравненное в правах перед законом, по происхождению разделилось на родовое, столбовое, и служилое, новое, достигнутое выслугой на государственной службе. Столбовыми дворянами называли себя потомки древних знатных родов, владевших вотчинами, и в XVI-XVII веках записанные в родословные книги «столбцы», то есть списки в виде склеенных свитков. Столбовые дворяне, даже обедневшие, ощущали свое моральное преимущество перед оттеснявшими их поздними служилыми дворянами. Пушкин, гордившийся своим 600-летним родом, в стихотворении «Моя родословная» язвительно писал: «У нас нова рожденьем знатность, и чем новее, тем знатней». Один из персонажей его романа «В письмах» пишет другу: «Аристократия чиновная не заменит аристократии родовой». Петр I повелел, чтобы дворяне-мужчины в оплату за свои привилегии непременно отбывали государственную службу, причем с самого низшего ранга. Дворяне-юноши зачислялись в рядовые гвардейских полков. При преемниках Петра положение изменилось. Дабы избавить детей от тягот солдатской службы, родители сразу же после их рождения стали записывать сыновей в гвардейские полки на должность унтер-офицеров, притом не отправляя их туда служить, а держа при себе до совершеннолетия. Героя же капитанской дочки Пушкина Петра Гринева записали гвардии сержантом еще до появления его на свет. «Я считался в отпуску до окончания наук», — рассказывает Гринев. Речь идет о примитивном домашнем образовании, описанном в этой повести, или знакомом нам по комедии Фонвизина «Недоросль». Когда Гриневу стукнуло 16 лет, строгий отец отправляет его служить не в петербургский гвардейский полк, где Петр был записан, на что имел бы полное право, а в глухую провинцию, в армию, пускай его потужат. Прибыв в Белогорскую крепость, гвардии сержант Гринев вскоре производится в офицеры. Для воспитания подрастающих детей дворянство нанимало не только домашних, но и приходящих учителей, с которыми часто рассчитывалось не за каждый урок, а сразу за несколько. Удостоверение за проведенное занятие называлось билетом, по ним впоследствии выплачивали вознаграждение. Такой способ расчета с приходящими учителями упоминается в «Горе от ума». «Берем же по бродяг и в дом, и по билетам». Недорослями назывались дворянские сыновья до 15-16 лет, то есть еще не достигшие возраста для несения государственной службы. Это слово служило официальным термином, равнозначным понятию «подросток», «несовершеннолетний». Поэтому нас не должно удивлять, что в документах, подданных для поступления в лицей, 12-летний Пушкин назван недорослем. Отрицательную окраску слово приобрело с ростом популярности комедии фон Визина. Постепенно оно стало обозначением «глуповатого и избалованного Борчука». В 1762 году император Петр III издал «Манифест о вольности дворянства», освобождавший дворян от обязательной государственной службы. Большинство дворян оставило службу и переехало в свои имения, пребывая в праздности и живя за счет своих крепостных. Пушкин справедливо возмущался этими законами и писал о них: «Указы, коими предки наши столько гордились и коих справедливо должны были стыдиться». Обвиненная в тирании невежественная помещица Простакова в комедии «Недоросль» протестует: «Да на что ж дан нам указ о вольности дворянства?» Толкуя его как дарование полной свободы помещикам в обращении с крепостными. На это стародум насмешливо замечает: «Мастерица толковать указы». После того, как Простакову отстраняют от управления имением, Правдин говорит ее сыну Митрофанушке: «С тобой, дружок, знаю, что делать. Пошел-ка служить». Вторая половина XVIII века – время наивысшего развития российского дворянского класса за счет закрепощенного крестьянства. Ужасы крепостного права в конце этого века с потрясающей силой описал Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву». О всевластии поместного дворянства в период крепостного права, полного его произвола в своих имениях, вспоминает Аболт Абалдуев в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». «Ни в ком противоречия, кого хочу помилую, кого хочу казню, закон мое желание, кулак моя полиция». Непокорных крестьян помещик имел право сослать в Сибирь, чаще же всего при очередном рекрутском наборе сдавал в солдаты. Однако дворянство – понятие неоднозначное. Будучи самым привилегированным сословием, оно было и самым образованным. Из дворянского сословия вышли многие прогрессивные люди России, полководцы и общественные деятели, писатели и ученые, художники и музыканты. Дворянами были и многие борцы против самодержавия и крепостного права.